Иван Александрович принадлежал к четвертой ветви. Эти молодые люди только еще начинали свою дипломатическую карьеру и назывались новым тогда термином «атташе». Таким образом, младшая сестра Закревского встретилась в доме Беринга со своим будущим мужем и, разумеется, с огромным количеством людей из лондонского высшего света, с дипломатами, писателями, финансовыми магнатами, лордами и леди, и знаменитостями, среди которых был и заметивший Муру Герберт Уэллс. Здесь же, накануне Первой войны, ей был представлен молодой английский дипломат Брюс Локкарт, начинавший свою карьеру в новооткрытом английском консульстве в Москве. И с Уэллсом, и с Локкартом Мура встретилась еще несколько раз у Беринга и на вечерах у Бенкендорфов. Этот лондонский год сыграл в ее жизни важную роль. В 1911 году она вышла замуж за Ивана Александровича Бенкендорфа, который через год был назначен секретарем русского посольства в Германии. Они переехали в Берлин. Жизнь обещала стать для обоих приятной и беззаботной, и кайзер Вильгельм, которому Мура была представлена на придворном балу, показался ей даже как-то смешнее, чем Георг V, его британский родственник. «У Вильгельма был юмор», — сказала она однажды задумчиво, вспоминая этот бал в Потсдамском дворце, где она раза два протанцевала с ним. В Эстонии, которая тогда еще называлась Эстляндией, у Бенкендорфа были родовые земли. Он повез молодую жену в Петербург, потом в Ревель, полный родственников, титулованных и нетитулованных. В Берлине его начальником был, как и в Лондоне, балтийский аристократ, престарелый русский посол граф Н.Д. фон дер Остенсакен. Но не прошло и двух лет, как и начальству, и секретарям пришлось покинуть Берлин. В августе 1914 года семья принуждена была выехать в Россию. Первый ребенок, мальчик, родился в 1913 году. Мура теперь была беременна вторым ребенком. В Петербурге, где жили Закревские, снята была квартира. Девочка родилась в 1915 году. Мура, пройдя ускоренные курсы сестер милосердия, начала работать в военном госпитале. Три военных года прошли в заботах о детях. Она сама кормила Павла, потом Таню, и работала в госпитале, где дамы высшего круга и жены крупных чиновников считали работать своим долгом. Там она встретилась впервые с женской половиной чиновного Петербурга. Она вспоминала глупых, чванных, толстых, распутинок и их дочерей, бывших институток, какими были когда-то и ее подруги. Но хотя она никогда не говорила этого, чувствовала, что эти женщины так называемого ее круга были ей совершенно чужие. В эти военные годы она вспоминала и Берлин, и Лондон, и эти воспоминания были дороги ей. Незадолго до ее замужества у Беринга в загородном доме был вечер. Ужин был подан в саду, а поздно ночью уже на разведенном костре жарили яичницу, выливая яйца на сковородку из цилиндра. И один из английских дипломатов по случаю дня своего рождения, 50 лет, протанцевал русский танец с неожиданными вариациями и затем во фраке и белом галстуке прыгнул в бассейн. В Берлине, особенно в последние месяцы, все было чопорно и напряженно, и под конец стало даже страшно, что непременно что-нибудь да случится. И оно случилось. Предчувствие не обмануло. В эти военные годы немецкая армия стояла в 400 километрах от Петрограда, на реке Аа. Фронт проходил по территории Латвии, в то время Лифляндии, и войска много месяцев стояли под Ригой, пока она в августе 17 года не была ими взята. Несмотря на это, дачники из Петрограда, вплоть до самой высадки немцев в Эстонии осенью 1917 года, продолжали ездить летом в свои поместья и на берег Финского залива, в места к западу от Нарвы, а те, которые имели земли и усадьбы вокруг Ревеля, уезжали в свои имения. С начала войны Бенкендорф в чине поручика служил в военной цензуре. Когда наступил 1917 год и февральская революция, стало ясно, что дипломатического назначения Ивану Александровичу скоро не предвидится. И летом, он, Мура...